Библейские портреты Христа. Часто в нашей жизни мы находим, что для того, чтобы что-то сделать определенное или чтобы получить определенные привилегии, мы должны достичь это предписанным путем. Библия очень ясно показывает, что мы должны приступать к Богу предписанным путем, а именно через Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа. В то время, когда Христос был на земле, Он открыл, что невозможно никак приступить к Богу, пока не искуплен грех. В послании к Римлянам 3 главе сказано: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога». Потому что все согрешили и лишены славы Божией, мы все грешники. Но Бог открыл предписанный путь для нас, чтобы иметь опять общение с Ним. Это иллюстрируется в скинии Ветхого Завета, которая являлась основанием наших предыдущих программ. Мы изучаем завесу, которая препятствовала входу в Святое Святых, находящееся в скинии. Эта завеса изображала Иисуса Христа и указывала на Его земную жизнь. Эта завеса была очень красивая, но не ее красота делала вход возможным в Святое Святых. Так точно, как не красота земной жизни Христа делала спасение возможным. В Ветхом Завете должно было быть кропление кровью, которое указывало на необходимость пролития крови Господом Иисусом Христом на кресте. Несмотря на то, что Христос был непорочный, но не Его жизнь предоставила средства для нашего греха. Смерть Его была необходима для того, чтобы предоставить искупление за наш грех. Никто не спасается от осуждения, стараясь подражать жизни Христа или стараясь исполнить закон. Должно быть личное применение крови Христа, пролитой на Голгофе. Завеса в скинии определяла вход крышки ковчега или месту принятия пред Богом. Новый Завет описывает, как эта завеса, которая в то время была в храме, раздралась сверху донизу. Это произошло с великой важностью, точно в то время, когда Христос был терзаем на Голгофском кресте. Эта завеса, вероятно, была очень толстой и определенно не могла легко разорваться. Но это была рука Бога, которая разорвала ее, указывая на изменения в Божьей программе. После того, как Христос умер и заплатил за грех человечества, мы больше не исключены от Божьего присутствия над крышкой ковчега. Цель завесы была, чтобы открыть Божью святость и человеческую порочность. Когда Христос жил на земле 33 года, Он также открывал ту же самую истину. И после того, как Он открыл Божий совершенный характер, Господь Иисус Христос представил Себя как жертву за грех и понес на Себе наказание за все человечество. Это предоставляло грешному человеку единственный возможный путь для входа в присутствие Бога. Когда Христос был распят и закончил свой труд, искупление на кресте, Евангелие от Матфея говорит: «Завеса в храме раздралась надвое сверху донизу». Это совершил Бог, не человек. Христос полностью удовлетворил стандарты и требования Бога, и так поступая, Бог был умилостивлен, и человек был примирен. Это дало возможность Богу продолжать быть справедливым и, однако, оправдывать всякого, кто поверит в труд Христа. Римлянам 3 глава, 36 стих. Послание к евреям, 1 глава, 3 стих, провозглашает относительно Христа: «Сей будущий сияние ипостаси, Его, держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Теперь Он призывает нас веровать в Него как личного Спасителя и признать Его пред другими. Грех был удален жертвой Христа, и совершенная праведность Божия, доступная для всех, кто верует. Таким образом, человек имеет доступ к Богу. Интересно заметить, что во время распятия Христа завеса раздралась на две части. Это не была только маленькая дырочка, позволяющая видеть внутри святое святых. То, что было преградой, стало воротами. Завеса была разодрана надвое, когда умер Христос, потому что тогда его тело было ломимо и разодрано для нас. Послание к римлянам, 4 глава, 25 стих утверждает: «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Теперь Бог смотрит на нас во Христе, как на совершенные, как сам Христос. Как это может быть? Это потому, что Он видит нас только как мы во Христе. Вопрос греха теперь вечно разрешен, и мы облечены в совершенную праведность Иисуса Христа. Хотя жертвоприношения Ветхого Завета не могли уничтожить греха, Иисус Христос сделал это Своею собственной смертью на кресте. Послание к евреям, 10 глава, утверждает: «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: „Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне“. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Разодрав завесу, Бог иллюстрировал теперь, что Христос, предав свое тело на крест, сделал доступ в присутствие Бога доступным для всех. Опять 10 глава послания к евреям говорит: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Хотя в Ветхом Завете приносились одни и те же жертвы, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых и сел одесную Бога. Как прекрасно сознавать, что Иисус Христос совершил наше искупление, став жертвой за грех и заплатив наказание раз и навсегда. Поэтому мы имеем приглашение. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Евреям 4 глава, 16 стих. Несмотря на то, что Иисус Христос сделал путь доступным для всех приходящих по вере, однако многие отвергают Его как единственный путь спасения. Но Библия ясна: даже если человек желает изобрести свой собственный путь спасения, все равно нет другого пути, кроме через Иисуса Христа. Деяния святых апостолов, 4 глава, 12 стих объясняет: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Подобно тому, как израильтяне подвергались смерти, если они пробовали войти в святое святых другим путем, не предписанным Богом, так и в наши дни люди подвергаются духовной смерти, если не приходят к Богу через Иисуса Христа. Всякое Евангелие, которое говорит, что спасение возможно через что-то или кого-то другого, чем Иисуса Христа, является ложным Евангелием. Апостол Павел дал строгое предупреждение: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Соответственно традиции, священники старались латать завесу, когда она рвалась. Так тоже люди изобретают свои собственные пути спасения, вместо того, чтобы через веру прийти ко Христу. Но их попытки настолько бесполезны, как старания священников залатать завесу. Все, кто отказывается принять Христа и Христово обеспечение, которое является Божьим предписанным путем, будет вечно осужден. Человеческие попытки прийти каким-нибудь другим путем, чем через Иисуса Христа, открывает всеобщую греховность человечества. В результате он не впускает самого себя на небо и в присутствие Бога. Послание к Титу 3 главе 5 стихе сказано: «Он спас нас не по делам праведности, которые мы совершили, но по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Послание к Римлянам, 4 главе 5 стихе, также сказано: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его меняется в праведность». Признали ли вы свою греховность и сознали ли вы, что вашей единственной надеждой является Иисус Христос, который заплатил наказание за грех за вас? Если так, то поверили ли вы в Иисуса Христа как вашего личного Спасителя? Если нет, почему не сделать это сегодня? Аминь.